«И зачем мы сюда поперлись?» — спросила она недружелюбно. «Надо уметь водить машину», — огрызнулась Татьяна. «Дорога вполне сносная. Вот садись и веди. Ага, ты засадила, а теперь веди, бери лопату и откапывай». Земля казалась тяжелая, сырая. В лесу дорога просыхала плохо. Лопата не лезла в плотно спрессованный суглинок. Однако Рамул с усердием доказывала свое право на жизнь. Татьяне крыть было нечем. Ходила вокруг, стряхивая холодную липкую грязь с босых ног, и искала, чем бы уесть свою спутницу. И вдруг увидела на дороге две человеческие фигуры, идущие по обочине. Шли они со стороны Покровского. В одного сигарета светилась. — Ирка, смотри! — зашептала она. Рамул выпрямилась, опершись на лопату. — Кто это? — Не знаю. Мужчины. Может, автомат достать? — Зачем? Это же мужчины. Вытолкнуть помогут. — А если втолкнуть? — Да ну, зачем уж совсем ты? Между тем мужчины приблизились к застрявшей машине, остановились, оценили ситуацию. — Застряли, барышни? — спросил один высокий и сильный человек лет 40. — Срезала, — объяснил Рамул. — Стащила в колею. — Скорой помощь, что ли? Скорая. — Ну, скорой надо помочь, — согласился высокий и приблизился вплотную к Татьяне. Она увидела открытое чистое лицо, правильный нос, темные глаза и жилы на лбу под тонкой кожей, образующие латинскую букву «В», острым концом упирающуюся в переносицу. Он взял у Рамула лопату, заглянул под машину, стал копать сильными, стремительными движениями, отбрасывая большие комья суглинка. — А вы куда идете? — спросил Рамул. — В шарегу идем, красавица! — откликнулся высокий. — Мы вас подвезем, — закокетничала Ирина. — Если, конечно, выберемся из грязи. Боже, какие здесь дороги! Просто кошмар! Второй мужчина упорно хранил молчание, как-то недобро посматривая вокруг. — А кто у вас в шареге? — между тем допытывалась Рамул. — А у вас? — А у нас тяжелобольной. Бабулька умирать собралась. Тут пока доедешь, так похоронить успеют. — Да уж! — поддержал высокий, освобождая от земли передний мост. — А мы идем, идем, смотрим, две очаровательные женщины, босые, в грязи и с лопатой. Это Россия. — Да, русская долюшка, — вздохнула Татьяна, приспосабливаясь толкать машину. — Ну что, взялись? Высокий встал с нею рядом, его спутник с другой стороны возле заднего бампера, а Рамул заскочила в кабину. Раскачали и навалились. Нива поддалась, заскребла колесами твердь и вырулила из колеи. Татьяна увидела, как от напряжения на лбу высокого вздулись жилы, и буква «В» стала словно вылеплена из гипса. В этом человеке было что-то великое и страшное. Такие мужчины в 3 минуты обезоруживали самую упрямую и властную женщину, делали ее покорной и безвольной. Они никогда не добивались внимания, любви. Они беспрепятственно брали то, что им нравится. Татьяна ощутила предательскую слабость в ногах, отчего-то заныло запястье правой руки, будто этот высокий уж схватил ее и уводил за собою, как рабынь. А Рамул ничего такого не замечала, и вдохновленная, что удачно вырвались из трясины, пыталась уговорить мужчин сесть в машину. Высокий вдруг начал отказываться, отшучиваться, мол, мы пойдем сзади, выезжайте, все равно скоро опять встретимся, потому что, ну уж так, придется снова выталкивать машину. Второй по-прежнему отмалчивался, старался держаться в стороне. Наконец женщины сели и поехали, оставив мужчин на ночной разбитой дороге. Ничего. Пускай промнут, с каким-то злорадством проговорил Рамул. Этот здоровый и неприятный тип. Не хватало, чтобы в машине сидел. И запах от него какой-то, а другой пришибленный, что ли, только глазами стреляет, как зверек. Слушай, Ирка... Татьяна вдруг схватила ее за руку. — Стой! Ты можешь забуксовать еще раз? — Все поняла, — засмеялась та. — Тебе что, этот длинный понравился? — Дура, стой! Мы прошляпили. Это пришельцы. — Ты что, они? Как мне сразу? — Пришельцы. Ну, в общем, люди из Бермудского треугольника. Надо брать. — А ты не того. Татьяна вытащила из сиденья автомат, сигнала патрон в патронник. — Значит так. Ты сажаешь машину, я незаметно ухожу в сторону. Они подходят к тебе, я их укладываю на землю. Ага. А я как приманка. Нет уж, дорогая, молчать. Отпрыгнешь в сторону, как только я скомандую, ложись. Засадить машину оказалось легче легкого. Один поворот руля, и Нива надежно зависла. Татьяна выскользнула из кабины и встала поодаль на обочине, скрывшись за деревом. Незнакомцы отстали метров на 400, не больше, так что ждать их долго не пришлось.